И по ее тетрадям видно, как год от года здоровеет, становится чище и культурнее некогда дикая и нищая чувашская деревня. Умывальники, новая баня, лишний водоем, молодой сад — все это знаки успехов, добытых врачом-окулистом. Если бы вы знали, как скверно быть в Чувашии женщиной, мы обедаем в квартире Евдокии Сергеевны. И хотя кушанье на столе вполне достаточно, хозяйка ни минуты не сидит за столом спокойно. Бросив лукавую фразу о судьбах чувашских женщин, она вспоминает вдруг о каких-то огурчиках собственного соления и убегает в подвал. Потом выясняется, что мы не знаем, что такое настоящий чувашский мед, и доктор Сергеева снова скрывается за дверью. Только в конце обеда Евдокия Сергеевна наконец утихомирилась и со своим обычным юмором рассказала несколько эпизодов из собственной жизни. Она была 10-м ребенком в семье чувашского крестьянина. Отец очень любил детей, но, узнав о рождении дочери, только и мог простонать: «Опять девочка!» После этого он вскинул косу на плечо и ушел в степь, где, изливая горе в работе, косил без отдыха от рассвета до заката. Горе его нетрудно понять. На девочек не полагалось земельного надела. А 35 лет спустя, вернувшись из Москвы в родные места, Сергеева снова столкнулась с женской проблемой. Тогдашний министр здравоохранения ни за что не хотел отпустить ее работать в далекие Яльчики. Единственная в республике женщина, кандидат наук, поедет в глухое село. Безумие! Тем не менее, Евдокия Сергеевна поехала и не жалеет о 20 годах, проведенных в деревне. Что же касается женщин, кандидатов наук, то их в Чувашии сейчас немало. Теперь другая беда. В помощи этих специалистов нуждается вся республика. Но большинство из них вполне согласны с бывшим министром. Ехать из Чебоксар в деревню – безумие. Автомобильный сигнал за окном извещает, что машина подана, и нашей хозяйке пора отправляться. Сумка со специальным глазным набором уже приготовлена. Остается сунуть в кармашек одну из толстых тетрадей для учета культуры и в путь. На этот раз она собирается проверить работу трахоматозных сестер в дальней деревне. Ну и, конечно, поговорить с народом, посмотреть, как живут ее бывшие пациенты. Через 5 минут санитарный автомобиль выкатывается из больничного двора. Мы с Шульпинковой доезжаем на нем до посадочного поля, где нас ожидает самолет. Евдокия Сергеевна машет нам на прощание платком, но мне почему-то кажется, что глаза ее уже не видят нас. Она еще улыбается, а мысли ее далеко, может быть, в тех дальних деревнях, куда по пыльным полевым дорогам помчит ее сейчас больничная санитарка. Это нисколько не обидно. Можно только позавидовать человеку, способному так безраздельно отдаваться делу своей жизни. «Пойдемте к самолету, доктор Шульпинкова. Ваш недоверчивый оппонент сдался. Я не знаю официальных цифр о заболеваемости трахомой в Чувашской республике, но верю, что это действительно последние больные, и Чувашия действительно на пороге окончательного очищения от вековой скверны. Я верю в это, потому что видел, кто и как возвращает здоровье народу. Такие люди не могут просчитаться. Меня привела к вам карта профессора Вибо, где Чуваша была залита черной тушью. Готов свидетельствовать, на нынешней медико-географической карте республики нет места цвету трахомы. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июль 2015 года. Читала Саша Жукова.